Глава 9. Влад не сразу смог переключиться. Только что думал о материях, совершенно далеких от столицы империи, вызовов на аудиенции и необходимости вскоре оправдываться за похищение Лилианы. В тот момент его больше всего интересовало количество расстегнутых пуговок на рубашке Касси и как бы это количество увеличить. А вино как же? Влад даже рот открыл, чтобы задать этот вопрос. Но потом мозг все же включился, и он спросил совсем другое. «Так, про аудиенцию все ясно, ожидаемо. Что пишет отец?» «Он ранен. Его обвиняют в нападении на полицейских. Что за бред?» Девушка уставилась на Влада требовательным взглядом, как будто он мог ей объяснить, что там происходит в далеком и загадочном пандемониуме. «Давай по порядку», – потребовал Лопатин. А то, правда, ничего не понятно. «Я должна немедленно с ним связаться», – вместо ответа заявила Касси и принялась строчить письмо. Голосовые вызовы на таком расстоянии, конечно, не работали. По крайней мере, не на острове. Слишком слабое оборудование установлено. Хорошо хоть, что текстовые письма могут дойти. Владу очень хотелось тоже прочитать, но переговорник был занят. И пришлось терпеть. Демонесса нажала на кнопку отправки и с тревогой уставилась в экран, но ответа не было. «Касси, дай мне прочитать, пожалуйста», – попросил Лопатин. «И не переживай так, ранен это не убит. А не отвечает, наверное, потому что занят. Или если его в чем-то обвиняют, у него средства связи забрали». Девушка неохотно передала переговорник Владу, и тот принялся читать. Сначала приглашение на аудиенцию. Там никакой информации не было, кроме требования явиться перед светлые очи правителя империи, всем участникам налета на Кузи. Хотя сам тон и формулировки говорили, что ничего хорошего ждать не стоит. Письмо господина Энкратоса тоже много информации не добавило. Сначала он упоминал, что вскоре на имя Касси и землян придет приглашение на аудиенцию. Потом некоторое время описывал свою встречу с императором. Зачем-то указал, что погода в пандемониуме нынче совсем не хороша, да и нравы в столице совсем испортились. Затем почему-то утверждал, что у него все в порядке, и он на какое-то время задержится здесь, но в любой момент может вернуться. Почти в конце была еще странная фраза. «Путешествия в это время года могут быть не менее опасны, дочь моя, чем риск навлечь на себя недовольство сильных мира сего». Тем более, что сильные порой ошибаются. Принимай решение взвешенно, Кассиодора. А в самом конце короткая приписка, видно добавленная в последний момент перед отправкой сообщения. Ранен. Обвиняет в убийстве полицейского. Будь осторожна. Ничего не понял. При чем здесь погода? Задумчиво пробормотал Лопатин. Касси? Он просто напоминает, что визит в столицу может быть для нас опаснее, чем гнев императора. Если мы откажемся лететь, и предлагает решать самостоятельно. Влад. «Да, конечно, мы летим», – фыркнул Лопатин. «Мы же своих не бросаем. А у господина Энкратоса там явно проблемы. Да и рвать с империей, мне кажется, все же неправильным. Как бы нам на два фронта после такого не пришлось воевать. Причем, если нас объявят преступниками и пиратами, то господа светлорожденные точно не упустят момента. Спустят на нас армию, тут-то мы кровью и умоемся». Такому полноценному противостоянию мы пока не готовы. Правильно, удовлетворенно кивнула Демонесса. И Лопатин всерьез удивился. Она что, правда боялась, что он откажется выручать Энкратоса? Только, конечно, подготовиться нужно, надо остальных предупредить. На ночь глядя, конечно, глупо, но пусть морально готовятся. На самом деле Влад предпочел бы дать народу еще одну спокойную ночь. А то будут переживать, расстраиваться. Еще не дай бог не выспится кто-нибудь. Но заставить Касси молчать было бы слишком негуманно. В результате спать в ту ночь так и не ложились. Сначала обсуждали со всеми заинтересованными лицами письма. Потом решали, как именно лучше подготовиться к будущим неприятностям. В основном говорил Марвин. У Энкратоса есть хорошие адвокаты. Вот только не факт, что он сможет к ним обратиться. Раз уж у него нет связи. Нападение на представителя закона – это серьезное преступление. Статус аристократа от такого не защитит. Впрочем, с этим проблем не будет. Завтра же утром я обращусь к нужным разумным, и делом твоего малышка-отца займутся еще до нашего прибытия. Кроме того, было бы неплохо обратиться к тем, кто может за Инкратоса попросить. Девочка, тут ты лучше знаешь, я в ваших родственных связях почти не разбираюсь. Касси кивнула. Нужно будет нанести несколько визитов, когда мы прибудем. Обсуждать такие вопросы в письмах будет неправильно, да и опасно. На нашем месте я бы думал, что мы будем делать, если по приезду нас сразу попытаются арестовать, — вставил Влад. А то, если уж господина Инкратоса в чем-то столь нехорошем обвинили, нас и вовсе жалеть не станут. Мы же понимаем, что ни на кого он, скорее всего, не нападал. Если и убил кого, то только защищаясь. «Исключено», — отмахнулся Марвин. «Вас на аудиенцию пригласили. Тот, кого желает видеть государь, неприкосновенен». «Уже хорошо», — обрадовался Лопатин. «А после аудиенции? Ну, если она, например, не очень хорошо пройдет. Да даже если и хорошо». «Охрана. С нами летят парни из отряда. Они проследят, чтобы никого не арестовали без причины». «Ладно, скажу прямо», — вздохнул Влад. «Я считаю, что нам нужно готовиться к нападению на всех этапах. В конце концов, может, придется Инкратоса вызволять из тюрьмы, если недоразумение не разрешится. И если на нас не нападут до аудиенции, в чем я не уверен, то после, ну, очень вероятно. Я бы сказал, как пить дать. Так что, мы ведь не все собираемся передавать Гараку. Что-то останется?» «Отобьемся, если что», — уверенно пообещал дядя Саша. «Наши там не только автоматы штампуют. Конструкторский отдел тоже без дела не сидит. Завтра же утром выгребем все опытные образцы. Заодно и проверим в деле». «Ну вы даете, хуманы», — восхитился Марвин. «Только не говорите мне, что вы собираетесь устроить в пандемониуме что-то вроде того, что сотворили у гномов». «Хочешь мира, готовься к войне», — недовольно глянул на эльфа дядя Саша. «Думал, здесь эта истина тоже известна». Марвин только ухмыльнулся, но возражать больше не стал. Наоборот, попросил. «Моим ребяткам тоже покажите ваши игрушки. Может, подберем что-нибудь для себя. К слову, я предлагаю расширить состав посольства. Может, вообще всей компанией полетим? Нас тогда точно обвинят в нападении на империю». Касси уже пришла в себя после потрясения, собралась. Если поначалу в разговоре почти не участвовала, то теперь втянулась. «Нет, летим, как и собирались, тремя кораблями. Молнию твою ведь уже почти закончили. Остальные-то еще все равно не переоборудованы». Это, к слову, была одна из тех хороших новостей, которым Влад радовался еще накануне. Он прекрасно видел, как показала себя стремительная во время боя с погоней. Три таких корабля – это уже серьезная сила. А ведь поначалу, увидев переделанный шлюп, даже разочаровался. Он-то мечтал о самолетах. Вот уж что будет настоящей силой по местным меркам. Однако с самолетами пока не задалось. Дядя Саша не забывал о своем детище, но дело шло туговато, даже несмотря на массу справочных материалов, оставшихся еще с земли. То есть в целом что-то даже летало, но пока плохо. И слишком часто отказывало. Просто потому, что конфигурация двигателя должна быть совсем другая. Его фактически нужно было создавать с нуля. Потому что разница между двигателем для самолета и двигателем для корабля, ну, примерно такая же, как и на Земле. Между тем, даже те улучшения, к которым пришли земляне за последнее время, оказались очень хороши и давали значительное преимущество. У Влада, конечно, не было таких восторгов, как у Касси и Марвина. Он-то прекрасно представлял, что летающая техника может быть на порядке более скоростной и маневренной. Да и оружие на ней может быть куда совершеннее, чем обычные пушки. Однако парень видел, что и так кораблики получились замечательные, и иметь таких целых три штуки очень полезно. Тем более, что один из трех модифицированных кораблей – это был целый фрегат, а у него бортовой залп куда внушительнее. «Хотя, конечно, в столице нам все это не сильно поможет», – подумал Влад. «Кстати, надо спросить, у нас кто-нибудь брониками занимается? И вообще, есть они у нас?» Бронежилеты, как оказалось, в городе были. Их в свое время собрали, пересчитали и определили на склад. Но вопросами личной защиты никто, конечно же, не занимался. Не до того было. «С чего это ты ими заинтересовался, Владик?» – спросил дядя Саша, когда они прибыли на склад. «Раньше вроде даже не думал». «Я просто подумал, что раз господин Энкратос ранен, то, скорее всего, это не в бою произошло. Может, его какой киллер подстрелил, не знаю. А раз так, нам бы лучше тоже себя защитить по максимуму. Потому что если не видишь, что тебя стреляют, то и уклониться не успеешь. Так что в этом плане на мою способность рассчитывать нечего». «Ох, Владик, что-то у меня возникает ощущение, что ты шпионских фильмов пересмотрел в свое время». «Нет, бронежилеты-то мы возьмем. Там в одном из охотничьих магазинов даже скрытого ношения были. Но думаю, зря только тяжесть такую таскать будем». А вот Марвин, когда увидел эти самые бронежилеты и получил объяснение, для чего они, наоборот, очень обрадовался. «Дельная штука. Жалко, Касси такое не оденет. Но и так хорошо». «Почему не оденет?» – не понял Влад. «Под калетом же не видно будет». «Это она здесь в калете ходит и в рубашке», – снисходительно посмотрел на него эльф. «А в столице так одеваться – моветон. С открытым платьем, с декольте эта штука будет смотреться. Ну, ты сам представляешь, как она будет смотреться». «Так может и ладно», – предложил Влад. «Между красотой и безопасностью будем выбирать безопасность. Касси вроде и так красивая, куда уж еще-то». «Ты собираешься встать между женщиной и нарядами?» – поразился Марвин. «Ну, попробуй, но на твоем месте я бы не рассчитывал на многое в этом противостоянии. Она даже не заметит твоего сопротивления. Ох, я уже предвкушаю, как она развернется, когда мы окажемся в столице. Говорят, в последнее время мода в пандемониуме стала куда откровеннее, чем на окраинах». На глаза у эльфа мечтательно заблестели, а у Влада вновь зачесались кулаки. Очень уж явно тот сейчас представлял себе демонессу в чем-то очень развратном. И хотя парень тоже представлял ее себе примерно в таком же, довольное лицо Марвина ему очень не понравилось. А вот дядя Саша после этих слов о чем-то глубоко задумался и ушел. Куда именно, Влад тогда и не спросил. Слишком много всего нужно было подготовить. А тут еще Касси позвонила и задала вопрос, который поставил ее в тупик. «Влад, мы не обсудили, что делать с Лилианой. Ты собираешься оставить ее на острове? Или все-таки сможешь с ней расстаться? Я просто предполагаю, что нас обязательно спросят о ее судьбе. А возможно, захотят, чтобы мы предъявили заложницу и как минимум доказали, что она жива. К тому же, на месте ее отца я бы обязательно постаралась освободить дочь любыми возможными способами. Кто знает, вдруг пока нас нет, ее попытаются силой вывести с острова». «Касси, я про нее просто забыл. А так, конечно, согласен. Может, удастся пристроить ее кому-нибудь в столице. Должны же там быть какие-нибудь эльфы, скажем, те же послы. Надо будет ее предупредить, чтобы собралась». Но Влад сказал, а потом скис. Он понял, что еще один перелет придется провести в компании с дурной девицей. И в этот раз вряд ли удастся отговориться занятостью и убраться от нее подальше. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, Лопатин сразу направился в особняк, который девица сейчас занимала единолично. Впрочем, не совсем в одиночестве. Касси, оказывается, позаботилась о том, чтобы за девицей было кому проследить. На входе в дом его встретила незнакомая гоблинша. «Здрасте, господин Влад». Расплылась в улыбке зеленокожая девица и зачем-то поправила грудь. «А я Долька». «Очень приятно, Долька», – улыбнулся Лопатин. «Пустишь в дом? Где Лилиана?» «Пойдем, провожу», – важно сказала девица и повела его куда-то вглубь дома. Влад пока не слишком хорошо запомнил обстановку, так что о том, что его ведут в ванную, узнал уже постфактум. Вошел и уставился на обнаженную Лилиану в джакузи. Девица сидела по пояс в воде, и ее старательно намывали еще две гоблинши, тоже голые. «Какие мягенькие!» – приговаривала одна, намыливая грудь девицы. «Какие нежненькие! А сосцы-то как торчат! Потому что сексом надо трахаться вдоволь, чтоб не торчали!» Влад молча вышел и закрыл за собой дверь. «Хм! Долька, когда моется, сообщи, пожалуйста, ей, что мы сегодня вечером вылетаем в пандемониум. И поможете ей собраться, хорошо?» В ванной комнате послышался плеск, шлепанье шагов, а потом дверь распахнулась. Как в пандемониум? Как сегодня вечером? Как я могу отправиться в столицу империи без подготовки?» «Ну ты сама как-нибудь разберись», — начал было Влад, не оглядываясь. Но девица обошла его, заступила дорогу и гневно уперла руки в боки. «Нет уж, я требую немедленных объяснений. Что это все значит?» «Да ты бы хоть оделась сначала», — пристыдил ее Влад. Но Лилиана была непреклонна. «Мне и так не холодно. Я требую немедленных объяснений. Почему мне сообщают о путешествии только сейчас, даже не накануне? А еще мне непонятно, где я смогу найти одежду для того, чтобы показаться перед высшим обществом в достойном виде». Из ванной выскользнули гоблинши. Они тоже почему-то не потрудились накинуть на себя что-нибудь. А Влад направил взгляд куда-то в потолок, чтобы не отвлекаться, и рявкнул. «Да мне плевать, что ты требуешь. И ехать можешь хоть голый. Тем более тебе это нравится, нудистка хренова». Он грубо отодвинул девицу в сторону и направился к выходу. А открыв дверь, обнаружил Касси, которая как раз подняла руку, чтобы постучать. «О, привет, Влад. Тоже решил зайти, предупредить Лилиану?» — поинтересовалась Демонесса. А потом ее взгляд сфокусировался где-то у парня за спиной. «Уже предупредил», — объяснил Лопатин, стараясь сохранить невозмутимый вид. «Но она отказывается понимать. Так что лучше ты сама как-нибудь». И не дожидаясь, когда Касси отомрет, проскользнул мимо нее и ушел. Очень быстрым шагом. Звонок от Касси застал его через 2 часа. Он как раз находился на очередном складе, где знакомился с новинками оружейной мысли острова. Конкретно сейчас Влад с интересом рассматривал снайперскую винтовку, переделанную под гелиотроп из старой 3-линейки. «Оптику хорошую нашли, здесь повторить еще долго не сможем. Прицельная дальность почти километр. Но при массовом производстве будет хуже», — с энтузиазмом нахваливал Макс винтовку. Влад с ним был хорошо знаком. Они некоторое время работали вместе, еще до того, как отправились вершить контрреволюцию на Трултехе. Парень был фанатом снайперок, и хотя они были не слишком нужны здесь и сейчас, занимался этой 3-линейкой в качестве хобби. Тут патроны чуть ли не в лабораторных условиях делали. Навеска, пульки, все. При массовом производстве, понятно, дальность снизится до штатной, 800 метров. Это с прицелом, повторюсь, без оптики будет еще ниже. «Да мне вроде и не надо снайперку», — признался Влад. «Мы ж там не на людей охотиться собираемся. Мне бы лучше что-нибудь мелкое, скрытого ношения». «Этого добра тоже дам», — кивнул Макс. «Но снайперку все равно бери, вдруг пригодится. Прикинь, надо будет того же императора пристрелить, а тут бац, винтовка есть». «Да боже упаси», — возмутился Лопатин. «Не хочу я никакого императора пристреливать». Как раз в этот момент зазвонил переговорник. Влад с некоторым внутренним сопротивлением ответил. Голос Касси можно было использовать в рефрижераторе в качестве хладагента. «Через 2 часа корабли будут готовы к отлету», — сообщила девушка. «Тебе еще нужно время для подготовки?» «Я как раз успею. Только за дружком еще забегу, и можно отправляться», — сказал Влад. Очень хотелось как-то объясниться. Сказать, что он не виноват, что Лилиана была голая. Но объяснения бы звучали да нельзя глупо, так что он промолчал. Все действительно было почти готово. Они с дядей Сашей встретились возле дома Влада. Того старого маленького, в котором нет Лилианы. Сосед уже тоже был готов. За спиной навьючен большой рюкзак. В руках тоже 2 объемистые сумки. «Пошли, что ли, присядем на дорожку», — предложил дядя Саша, махнув рукой на скамеечку возле дома. «Не знаешь, чего Касси такая вздрюченная? Звонила сказать, что скоро отправляемся. Так я себя детсадовцем почувствовал, который в штанишке описался, а воспитательница его отчитывает». «Я за Лилианой зашел, а она там голая», — коротко объяснил Влад. «И гоблинши голые, мылись они. А тут Касси идет». Дядя Саша сначала сдерживался и мужественно молчал, а потом не выдержал, расхохотался. «Ладно, все, помолчим давай», — отсмеявшись, предложил сосед. «И отправляемся, помолясь. Это, Владик, ты был хорошим другом. Я буду тебя помнить». «Да чтоб тебя, дядя Саш, мне не до шуток.